Остальным сыновьям Каафа из семейства этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их от колена Исахарова, и от колена Ассирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Вассане дано 13 городов. Сыновьям Мерари по племенам их от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города убежищ Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер, и предместья его, и Окмеам, и предместья его, и Бефарон, и предместья его, и Аэлон, и предместья его, и Гафримон, и предместья его, от половины колена Манассиина, Анер, и предместья его, Белеам, и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Вассане и предместья его, и Аштаров и предместья его. От колена Исахарова – Кедес и предместья его, Дафрав и предместья его. И Рамов и предместья его, и Анем и предместья его. От колена Асирова – Машал и предместья его, и Авдон и предместья его, и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его. От колена Нефалимова – Кедес в Галилее и предместья его, и Хамон и предместья его, и Кириафаим и предместья его. А прочим сыновьям Мирариным – от колена Завулонова – Римон и предместья его, Вафор и предместья его. По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана от колена Рувимова, дали Васор в пустыне и предместье его, и Иаацу и предместье его, и Кедемов и предместье его, и Меваав и предместье его. От колена Гадова Рамов в Галаде и предместье его, и Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его.